Глава 10. Оливер знакомится с новыми товарищами и дорогой ценой приобретает опыт. Короткая, но очень важная глава в этом повествовании. Много дней Оливер не выходил из комнаты еврея, спарывая метки с новых платков. Их приносили в большом количестве, а иной раз принимая участие в описанной выше игре, которую оба мальчика и еврей затевали каждое утро. Наконец он начал тосковать по свежему воздуху и не раз умолял старого джентльмена разрешить ему пойти на работу вместе с двумя его товарищами. Оливеру не терпелось приступить к работе еще и потому, что он узнал суровый добродетельный нрав старого джентльмена. Если Плут и Чарли Бейтс приходили вечером домой с пустыми руками, он жаром толковал о гнусной привычке к праздности и безделью и внушал им необходимость вести трудовую жизнь, отправляя их спать без ужина. «Меня здесь недооценивают. Если я захочу, то буду половчее Плута». Однажды он даже спустил обоих с лестницы. Но, пожалуй, тут он слишком далеко зашел в своих моральных поучениях. «Здесь был какой-то шум, или мне показалось?» Наконец настало утро, когда Оливер получил разрешение, которого так ревностно добивался. «Он не годится для нашего дела. Слишком мал, а ест, пожалуй, за двоих». Вот уже 2-3 дня не приносили носовых платков. Ему нечего было делать. И обеды стали довольно скудными. Быть может, именно по этой причине старый джентльмен дал свое согласие. Как бы там ни было, он позволил Оливеру идти. Мальчики втроем отправились в путь. Плут, по обыкновению, шел с подвернутыми рукавами и в заломленной на бекрень шляпе. Юный Бейтс шествовал, заложив руку в карманы, а между ними брел Оливер, недоумевая, куда они идут и какому ремеслу будет он обучаться в первую очередь. Брели они лениво, не спеша, и Оливер вскоре начал подумывать, не хотят ли его товарищи обмануть старого джентльмена и вовсе не пойти на работу. А Чарли Бейтс обнаружил весьма непохвальное понятие о правах собственности, таская яблоки и луковицы с лотков, стоящих вдоль тротуара, и рассовывая их по карманам столь поместительным, что казалось, его костюм весь состоит из них. Это так не нравилось Оливеру, что он собирался заявить о своем намерении идти назад, как вдруг мысли его приняли другое направление. Они только что вышли из узкого двора, неподалеку от площади, которая неведомо почему называется Лужайкой. Как вдруг Плут остановился и, приложив палец к губам, с величайшей осторожностью потащил своих товарищей назад. «Притормозим тут». Оливер с величайшим изумлением переводил взгляд с одного на другого. «А что случилось? Видишь вон того старикашку у книжного ларька? Джентльмена на той стороне? Вижу. Ну и что?» «Это наш клиент». «Да, первый сорт». «Погоди, Плут. Это мой клиент. Я сейчас покажу, на что способен. Может, он попробует?» «Нет, Оливеру рановато. Пускай учится». Коба мальчика незаметно перебежали через дорогу и подкрались сзади к старому джентльмену, которого показали ему раньше. Оливер сделал несколько шагов и, не зная, идти ли ему за ними или пойти назад, остановился и взирал на них с безмолвным удивлением. Старый джентльмен с напудренной головой в очках в золотой оправе имел весьма почтенный вид. На нем был бутылочного цвета фрак с черным бархатным воротником и светлые брюки, а под мышкой он держал изящную бамбуковую трость. Он взял с прилавка книгу и, стоя, читал ее с таким вниманием, как будто сидел в кресле у себя в кабинете. Очень возможно, что он и в самом деле воображал, будто там сидит. Судя по его сосредоточенному виду, было ясно, что он не замечает ни прилавка, ни улицы, ни мальчиков. Короче говоря, ничего, кроме книги, которую усердно читал. Дойдя до конца страницы, он переворачивал лист, начинал с верхней строки следующей страницы и продолжал читать с величайшим интересом и вниманием. Каковы же были ужасы смятения Оливера, остановившегося в нескольких шагах и смотревшего во все глаза, когда он увидел, что Плут засунул руку в карман старого джентльмена и вытащил оттуда носовой платок, увидел, как он передал этот платок Чарли Бейтсу, и, наконец, как они оба бросились бежать и свернули за угол. В одно мгновение мальчику открылась тайна носовых платков и часов, и драгоценных вещей, и еврея. Секунду он стоял неподвижно, и от ужаса кровь бурлила у него в жилах так, что ему казалось, будто он в огне. Потом, растерянный и испуганный, он кинулся прочь и, сам не понимая, что делает, бежал со всех ног. Все это произошло в одну минуту. В тот самый момент, когда Оливер бросился бежать, старый джентльмен сунул руку в карман и, не найдя носового платка, быстро оглянулся. При виде удиравшего мальчика он, разумеется, заключил, что это и есть преступник, и, закричав во все горло «Держите вора!», пустился за ним с книгой в руке. Но не один только старый джентльмен поднял тревогу. Плут и юный Бейтс, не желая бежать по улице и к тем привлечь к себе всеобщее внимание, спрятались в первом же подъезде за углом. Услыхав крик и увидев бегущего Оливера, они сразу угадали, что произошло. Поспешили выскочить из подъезда и с криком «Держите вора!» приняли участие в погоне, как подобает добрым гражданам. Хотя Оливер был воспитан философами, он теоретически не был знаком с превосходной аксиомой, что самосохранение есть первый закон природы. А будь он с нею знаком, он оказался бы к этому подготовленным. Но он не был подготовлен и тем сильнее испугался. Посему он летел как вихрь, а за ним с криком и ревом гнались старый джентльмен и два мальчика. «Держите вора! Держите вора! Держите вора!» Есть в этих словах магическая сила. Лавочник покидает свой прилавок, овощик — свою подводу. Мясник бросает свой лоток, булочник — свою корзину, молочник — свое ведро, рассыльный — свои свертки, школьник — свои шарики, ребенок — свой валан. И бегут они, как попало, вперемешку, наобум, толкаются, орут, кричат, заворачивая за угол, сбивают с ног прохожих, пугают собак и приводят в изумление кур. А улицы, площади и дворы оглашаются криком «Держите вора!». Крик подхвачен сотней голосов, и толпа все увеличивается на каждом углу. И мчатся они, шлепая по грязи и топая по тротуарам. Открываются окна, выбегают из домов люди, подхватывая крики и с новой энергией вопят «Держите вора!». Глубоко в человеческом сердце заложена страсть травить кого-нибудь. Несчастный, измученный ребенок, задыхающийся от усталости, ужас на его лице, отчаяние в глазах, крупные капли пота стекают по щекам, напрягает каждый нерв, чтобы уйти от преследователей, а они бегут за ним и с каждой секунды, к нему приближаясь, видят, что силы ему изменяют, и орут еще громче, и гикают, и ревут от радости. «Держите вора!». И вот, наконец, задержали. Ловкий удар, и он лежит на мостовой, а толпа с любопытством его окружает. Вновь прибывающие толкаются и протискиваются вперед, чтобы взглянуть на него. «Отойдите в сторону! Дайте ему воздуху!» «Вздор! Он этого не заслуживает!» «А где этот джентльмен?» «Вот он идет по улице!» «Пропустите вперед джентльмена!» «Это тот самый мальчик, сэр!» «Да!» Оливер лежал, покрытый грязью и пылью, с окровавленным ртом, бросая обезумевшие взгляды на лица окружавших его людей. Когда самые быстроногие его преследователи угодливо привели и втолкнули в круг старого джентльмена. «Да», — сказал джентльмен, — «боюсь, что это тот самый мальчик. Бедняжка. Он, кажется, ушибся». «Это я, сэр», — сказал здоровенный, неуклюжий парень, выступив вперед. «Вот разбил себе кулак о его зубы. Я его задержал, сэр, я!» Парень, ухмыльнувшись, притронулся к шляпе, ожидая получить что-нибудь за труды. Но старый джентльмен, посмотрев на него с неприязнью, тревожно оглянулся, как будто в свою очередь подумывал о бегстве. Весьма возможно, что он попытался бы это сделать. И началась бы новая погоня, если бы в эту минуту не пробился сквозь толпу полисмен, который в таких случаях обычно является последним, и не схватил Оливера за шиворот. «А ну-ка вставай, щенок!» — грубо сказал он. «Право же, это не я, сэр. Это два других мальчика». «Да, но здесь их нет», — сказал полисмен. Он хотел придать иронический смысл своим словам, но они соответствовали истине. Плут и Чарли Бейтс удрали, воспользовавшись первым подходящим для этой цели двором. «Вставай, тебе говорят!» «Не обижай его», — мягко сказал старый джентльмен. «Не беспокойтесь, я его не обижу», — отвечал полисмен, и в доказательство своих слов чуть не сорвал с Оливера куртку. «Идем, я тебе говорю. Ох, маленький негодяй, брось эти шутки. Встанешь ты, наконец, на ноги, чертенок, или я тебе подыму. Мало не покажется». Оливер, который едва мог стоять, ухитрился подняться на ноги, и тотчас его потащили за шиворот по улице. Джентльмен шагал рядом с полисменом, а те из толпы, что были попроворнее, забежали вперед и то и дело оглядывались на Оливера. Мальчишки вокруг торжественно орали, а они продолжали путь.